Они также могли иметь нескольких игрушек мужского пола из разных рас. Темные эльфы всегда доминировали в психологическом аспекте, а с их верой в позицию хозяина и владельца, они всегда оставались неприкасаемыми. Но сейчас, такой опыт, предлагать себя в качестве подарка и опасаться, что Лилин не примет ее, стало очень трудным решением для Алиси, матриарха, которому только исполнилось 200 лет, и очень чувственного темного эльфа. «Итак, каковы причины твоего визита?» – спросил Лилин, оторвав взгляд от тела Алиси. Он всегда мог себя контролировать, когда этого требовала ситуация. Вдобавок, когда он стал магом третьего ранга и занял пост хранителя области, каждый день огромное количество женщин желали оказаться с ним в одной постели. Даже темные эльфы прибегали к подобному. После поражения темных эльфов и возврата северного региона обратно к магам сумеречной зоны, произошел большой спад цен на рабов темных эльфов. Надо сказать, что из-за выдающейся внешности темных эльфов и их способностей к магии, темные эльфы являлись лучшим выбором в качестве раба-мага. Даже если лицо Лилина ничего не выражало, маги ломали себе голову, чтобы угодить ему, и посылали ему рабов темных эльфов, чтобы он наслаждался ими. «Я представляю расу темных эльфов и выражаю преданность господину. Пожалуйста, отпустите мою расу». Голос Алисии нес в себе печаль, когда она продолжала стоять на коленях, перебирая в руках прекрасную корону и черный кристалл. «Это символ нашей власти, корона темных эльфов, а также полноценная высокоуровневая техника медитации поглощения жизни. Мы готовы полностью уйти из сумеречной зоны и даже отступить назад к северу от реки. Мы также готовы поставлять вам эксклюзивных рабов и множество ценных ресурсов. Пожалуйста, отпустите нас», — продолжала молить Алисия. «Это...» Лилин задумался, и пока он раздумывал, его пальцы стучали по поверхности кресла, создавая обычный ритм. Дыхание Алисии почти остановилось, пока она в ужасе ожидала судьбоносного решения. «Хорошо», — кивнул в согласии Лилин. Когда маги вернули себе северный регион, ему не хватало возможностей, чтобы продвигаться и получать еще больше выгод. Вдобавок у Лилина имелись и другие планы. Абсолютная власть означала, что после того, как человеческая раса полностью подавила темных эльфов, гномов и дворфов, они вполне могли выйти из этого круговорота войн. Этого не хотел видеть Лилин. Постоянное, непреодолимое внешнее давление, очевидно, могло влиять и стимулировать людей. «Большое спасибо, господин». Алисия так обрадовалась, что чуть ли не плакала от счастья. Хотя Лилин мог продолжать наслаждаться восторженными эмоциями Алисии и заставить ее служить ему, он все равно решил отправить ее. Было очевидно, что ценность Алисии не может сравниться с короной темных эльфов и высокоуровневой техникой медитации. Магическое снаряжение, корона темных эльфов. Лилин гладил поверхность этого снаряжения. Так как его недавно использовали в войне, ее поверхность сейчас была бледной, но в общем она казалась ничем не примечательной обычной короной. Если бы Лилин заранее о ней не узнал, возможно, он бы просто прошел мимо, не осознавая, что пропустил настоящее магическое снаряжение. В мире магов магическое снаряжение ценилось гораздо выше, чем магические артефакты. Они содержали в себе таинственную силу, и, как правило, только маги третьего ранга могли управляться с ними. «Обнаружено магическое снаряжение, начинаю сканирование». Бип. Сканирование завершено. 45,9% не могут быть проанализированы. Получена информация о высококачественных маскирующих и ледяных рунах. Обнаружены следы неполноценных рун иллюзорного заклинания. Перед глазами Лилина начали всплывать многочисленные сообщения от Эйчипа. Это только начало. Если я смогу полностью проанализировать внутреннюю структуру этого магического снаряжения, в будущем, возможно, я даже смогу создать свое собственное. Лилин мог сказать, что получил отличную возможность. В последнее время он не мог улучшить свои навыки алхимии и высшего зачарования. А это... Лилин взял в руки черный кристалл. Большой объем информации потек в разум Лилина. Информация была написана на языке темных эльфов, но это не являлось проблемой. Ранее, находясь в восточном регионе, Лилин заполучил много академической информации в библиотеке Альянса Природы. Вещи вроде языка темных эльфов, естественно, содержались среди них. Поглощение жизни. Это была высокоуровневая техника медитации, практикуемая темными эльфами. Только темные эльфы, обладающие таким же могуществом, как и матриархи, имели право культивировать ее. Исходя из этого, можно было ясно сказать, какое высокое доверие имел Лагбаттам среди темных эльфов, раз ему позволили ее культивировать. Это техника медитации. Лилин гладил свой подбородок, вспомнив недавно записанную информацию чипом. Хотя ему и не хватило времени, чтобы полностью проанализировать эту технику медитации, он в значительной степени понимал ее характеристики и ее использование. Поглощение жизни являлось полноценной техникой медитации и высоко оценивалось даже среди магов сумеречной зоны. Но даже при этом у темных эльфов также имелось большое количество других высокоуровневых техник медитации. Почему же они завели правило, что эта техника должна передаваться? Характеристики поглощения жизни заключались в том, что она позволяла увеличивать духовную силу, высасывая ее из других живых существ, тем самым помогая магу прорываться. Чем более высокий уровень этой техники практиковался, тем легче можно было высосать жизненную силу живых существ. В конце концов, с помощью этой техники можно было создать смертельный вихрь, подобно стихийному бедствию, а все существа в радиусе атаки будут атакованы независимо от того, кем они являлись. Тем не менее, эта техника медитации имела и свои недостатки. Поскольку она полагалась на получение жизненной силы других существ для самоулучшения, ее фундамент нестабилен. Кроме того, ни один из матриархов за всю историю так и не смог пробиться с третьего ранга до уровня мага утренней звезды. Кроме того, когда человек достигает более глубокого понимания техники медитации, сам маг обнаруживал, что их жизненная сила исчезала и не могла быть компенсирована никаким способом, кроме как жизненной силой других существ. В тот момент, когда количество жизненной силы становилось очень большим или же ранг мага был высоким, маг, практикующий поглощение жизни, начинал с большой скоростью терять свою жизненную силу. Это означало, что каждый раз, когда маги, практикующие поглощение жизни, пользовались им, то с каждым применением на шаг приближались к бездне смерти. Чтобы использовать эту технику медитации, лучше всего найти древнее существо с огромной жизненной энергией и истощить ее всю, чтобы преуспеть в обучении за одно мгновение. Многочисленный опыт Лилина позволил ему сразу придумать несколько способов решения этой проблемы, но он тут же покачал головой. Просто так продвигаться в технике медитации никому не под силу. Тем более, что древние существа обладают такой силой, с которой даже маг третьего ранга не сможет в одиночку справиться, если только не их останки. При этой мысли Лилин, естественно, вспомнил о ледяной пещере. Если ничего неожиданного не произошло, то в более глубокой части ледяной пещеры аура ледяного мира исходила от тела существа с силой, по крайней мере, мага утренней звезды, а также с кровью более могущественного существа. С моей нынешней силой, что произойдет, если я спущусь в ледяной мир? Лилин некоторое время помолчал. Спустя время в его руках вспыхнул золотой свет, а на его ладони появилась простая золотая монета. Звон. Лилин подбросил монету. В воздухе замерцала золотистая дуга, которая вскоре приземлилась на тыльную сторону его ладони. Лилин поднял ладонь и увидел сторону монеты с выгравированным на ней черепом. Глаза черепа, казалось, ухмылялись Лилину. «Для меня это ничем хорошим не окончится», – пробормотал Лилин и отбросил все мысли о продолжении этой идеи. Кача. Сразу после этого на поверхности монеты судьбы появилась небольшая трещинка. Будучи уникальным магическим предметом, Лилин создал его, приложив большие усилия. И у этого предмета, монеты судьбы, имелась ужасающая способность предсказывать будущее. Однако также имелся и предел. Хотя Лилин и предоставил жертву ребенка судьбы, а также добавил большое количество духовной силы священного пламени, он не практиковал эту технику медитации, и таким образом не мог получить изображение или конкретную информацию. Он мог лишь опереться на предположения, основываясь на положительном или отрицательном прогнозе монеты судьбы. Кроме того, из-за слабого развития священного пламени и низкокачественной жертвы существовал предел того, сколько раз Лилин мог воспользоваться монетой судьбы. Если он захочет воспользоваться силой монеты для предсказания относительно сведений в области уровня мага третьего ранга и ниже, он мог пользоваться монетой достаточно долго, но как только желание узнать об области утренней звезды, каждое использование будут приводить к высокому ущербу самой монеты судьбы, а со временем и к ее разрушению. Сейчас Лилин попросил ее предсказать ситуацию, в которой он спускался в ледяные пещеры. Показалась голова черепа, подразумевая, что если сейчас Лилин действительно направится туда, то ничем хорошим такая вылазка для него не окончится. Глава 386. Сияющий страж. И все равно нет. Лилин держал монету судьбы, чувствуя себя немного удрученным. Монета судьбы была создана довольно грубым методом. Из-за того, что в его предсказании участвовала область мага утренней звезды, ее поверхность треснула, а если дальше все будет усугубляться, Лилин действительно не знал, где он еще сможет отыскать ребенка судьбы, чтобы преподнести его в качестве жертвы. Хотя он и мог делать пророчества, как и Аарон, он не мог делать предсказания относительно сущности высшего ранга, а риск на такое предсказание оставался слишком большим. Люди являлись существами возможностей. Если маги, которых выбирал Лилин, продвинулись бы до того же уровня, что и Лилин, они уже могли предсказывать даже его действия, но сам Лилин уже не смог бы извлекать выгоду. Лилин предпочитал использовать уже мертвых существ. Хотя с ними было и хлопотно, он мог свободно и безопасно управлять ими. Даже я, человек с силой мага третьего ранга, встречусь с опасностью в ледяном мире, о которой даже не имею представления. Похоже, что я до сих пор не смогу заглянуть в то место. Лилин трезво оценивал ситуацию. Сейчас он в своих руках держал большую часть сумеречной зоны и не сильно беспокоился о чем-то. Ледяная пещера не пропадет, так что хранимые внутри вещи рано или поздно могли достаться ему. Когда вся раса темных эльфов сдалась, ему оставалось позаботиться лишь о гномах и дворфах, а также некоторых гильдиях. Лилин не хотел волноваться об этом в будущем, поэтому решил воспользоваться своей властью и силой позаботиться обо всем. Через несколько дней распространились шокирующие новости. Лорд Лилин, хранитель области сумеречной зоны, в одиночку отправился в крепость дворфов, в пещеры Талина. В новостях говорилось, что он благодаря своей силе напрямую отправился прямо в королевский дворец дворфов. Безумные молнии и страшная аура смерти не переставая окутывали тот район. Битва продолжалась в течение нескольких дней. Однако с того момента королевский двор дворфов отправил объявление, в котором говорилось, что правитель Сероборот и другие важные министры погибли от болезни. Молодой дворф унаследовал трон и сразу же вывел войска. То же самое произошло и в царстве гномов. На этот раз взрывы виднелись издалека невооруженным глазом. Их техника была уничтожена, а три божественных оружия, представляющие их лучшее алхимическое творение, превратились в труху. Многие из их выдающихся ремесленников пропали без вести, в результате чего они потеряли огромное количество ценных ресурсов и исследования продвинутой алхимии. С тех пор слава Лилина распространилась по всей сумеречной зоне. Помимо людей, темные эльфы, гномы и дварфы опасались произносить его имя даже перед самой смертью. Его прозвали Сияющим Стражем. Его образ был сохранен в легендах других рас, а о нем передавались слухи, как об ужасающе пугающем человеке. Конечно же, Лилина все это не волновало. Теперь он, уважаемый всеми, сидел на золотом троне и инструктировал Ирена. Раздели ресурсы во вновь восстановленном северном регионе и определи приоритетные гильдии, которые встали на нашу сторону или же проявили доброжелательность. Остальное же просто конфискуй. Намерения Лилина в возвращении северного региона заключались не в благом деле, а ради собственной наживы. В течение многих лет в северном регионе собралось огромное количество ресурсов. Большинство гильдий исчезло во время беспорядочной войны, что дало ему еще один повод забрать ресурсы себе. А что касается тех, кому посчастливилось выжить. Помимо тех, кто встал на сторону Лилина, об остальных он попросту не беспокоился. Тогда что насчет магов, которые создали новые организации? «Колеблись?» – спросил Ирен. Из-за хаоса не только другие расы, но и другие гильдии сумеречной зоны отправили людей в северный регион. Они пытались захватить некоторые вещи и даже занимали некоторую территорию, а довольно продолжительное время сражаясь с темными эльфами и благодаря своему упорству они смогли выжить. Такая реакция возникла из-за гибели императрицы темных эльфов. В противном случае, какими бы упрямцами они ни были, они бы не посмели даже помыслить об отправке людей в этот регион. Поступи так же. Кроме того, те упрямые гильдии, что до сих пор не желают подчиниться мне, арестуй всех их членов на основании измены и сговора с врагом. Что касается доказательств, просто разыщи Алисию. Я уверен, что она с готовностью их предоставит, ухмыльнулся Лилин. Этот акт осуществлялся для искоренения всех посторонних, но мощь Лилина и его преимущества позволяли ему продолжать действовать спокойно и размеренно. В действительности, Лилин строил весь северный регион как еще одну штаб-квартиру Альянса Природы. В других регионах из-за сил местных магов было очень трудно просто взять и основать еще одну крупную гильдию. Академии Альянса Природы в центральном и восточном регионах уже развились до своего максимума. Если бы такое произошло в прошлом, Лилин мог просто продолжить увеличивать свое влияние, но сейчас все стало по-другому. Из-за войны северный регион потонул в разрушениях, поэтому многие местные гильдии исчезли. Дворяне и другие высшие чины также почти все погибли во время захвата территории темными эльфами. Хотя отчасти так происходило из-за жестокости темных эльфов, большинство из них были связаны многочисленными организациями, скрывающимися глубоко внутри сумеречной зоны. Лилин также сыграл свою важную роль. Когда большинство первоначально расположенных в северном регионе организаций пропали, настало время сильным разделить праздник. Лилин, обладая наибольшей властью в Академии Альянса Природы, получил больше всего преимуществ. Спустя несколько месяцев на территории Северного региона был образован большой филиал Академии Альянса Природы. Несмотря на тот факт, что Академия являлась лишь филиалом, ресурсы и персонал внутри подбирались по самому высшему разряду. Основав филиал Академии Альянса Природы, Лилин получил полный контроль над северным регионом Сумеречной зоны. Такое известие сильно шокировало оставшиеся два региона, которые еще не полностью подчинялись Лилину. В 5786 году западные и южные регионы Сумеречной зоны, которые только на словах проявляли свою верность, уже не могли сдерживаться и объявили о своем согласии поддерживать Академию Альянса Природы. Получив указание хранителя области, они создали на своей территории свои академии. Сумеречная зона теперь полностью объединилась, а престиж хранителя области глубоко укоренился среди масс людей. Человечество также начало развиваться в более быстром темпе. Северный регион Сумеречной зоны, Академия Альянса Природы. Дерьмо, я опаздываю. Быстро встав с постели, захватив свою толстую тетрадь и учебник, на ходу жуя свежий сэндвич из духовки, Вилл бросился к воротам Академии. Территория Академии освещалась большим количеством солнечных камней и вечным пламенем. Внутри даже росли карликовые деревья, посаженные вдоль дорог. В прошлом такого нигде никто и никогда не видел. По дорогам периодически сновали помощники, стремясь побыстрее попасть в свои классы. Теория областей воздействия наставницы Джиллин настолько глубока, я ничего не могу понять. Принцип построения моделей заклинаний очень важен. Это основа всех моделей заклинания, и она должна быть прочной. Ошибки недопустимы. Время академических соревнований почти подошло. Ходят слухи, что победитель даже сможет получить наставление от официального мага. Многие разговоры достигали ушей Вилла, а среди говоривших даже попадались его знакомые. Однако он, не переставая, бежал вперед. Как помощник, выбранный из числа обычных людей, он действительно ценил эту предоставленную возможность. Он проспал, потому что всю ночь учил материал. Проходя мимо учебной площади, все помощники оборачивались и почтительно кланялись статуе посередине. Статую вырезали из черного блестящего камня, а представляла она образ красивого молодого человека. Его взгляд устремлялся вдаль, словно он всматривался во что-то, находящееся вдали от него. Под статуей были вырезаны слова на сумеречном языке. «Уважаемый хранитель области, Лилин Ферли, маг третьего ранга, основатель Академии Альянса Природы, в прошлом убил императрицу темных эльфов, короля дворфов и пророка гномов ради спасения всего человечества, святой покровитель всей сумеречной зоны, также известен под именами Рука Священного Света, Великолепный Страж и другие, лорд-хранитель области». Вилл слегка поклонился статуе и восхищенно вздохнул. «Если бы однажды я смог стать таким же могущественным магом». Однако тут же он помотал головой и рассмеялся. Он действительно мечтал о таких диких вещах. Пройдя немного дальше, Вилл вдруг повернулся и обнаружил, что под статуей стоял человек с таким же лицом, как и у статуи. Это же, глаза Вилла расширились, а он протер их. Но когда он вновь посмотрел туда, фигура уже исчезла, словно недавно ему просто почудилось. Шурх! Селина отдернула занавески, и ее взору предстала текущая оживленная ситуация в Альянсе Природы. Каково это, увидеть великолепие, созданное своими собственными руками? Селина засмеялась и прижалась к Лилину со спины, мягко обняв его. Кроме того, добро пожаловать. Кажется, вы пробыли в своей лаборатории не менее 15 лет, не так ли? Селина мягко опустила свою голову на спину Лилина. Она, как женщина, вкусившая власть, теперь стала еще соблазнительнее и красивее, а также очаровательней. Однако Селина прекрасно понимала, откуда взялись ее нынешние власти статус. Это произошло в период распущенности, которым Лилин занимался в центральном регионе. В то время она уже знала, насколько прочной позицией обладала и поэтому отказалась от своих обязанностей в восточном регионе. Однако жаль, что Лилин по-прежнему занимался сбором высокоуровневых техник медитации и любых относящихся к ним исследований, предоставляя Селине только свое холодное плечо. «Я ничего не чувствую», – безразлично ответил Лилин. Причина, по которой он создал эту академию, заключалась в том, что благодаря академии ему стало намного удобнее собирать высокоуровневые техники медитации и драгоценные ресурсы.